Вот что у меня. Она достала из кошелька картонный прямоугольник, обернутый целлофаном. Развернула его и фотографии вверх положила его на стол перед полковником. Вот что у меня. Что это? Полковник взял его в руки, глянул на фотографию и медленно зачитал. Охотничий билет Мишина Бориса Ивановича. Ну, и что? Знаете такого? Она развернулась всем корпусом к местным милиционерам. Те синхронно закивали. Молодцы, похвалила она. Это наш участковый товарищ полковник Мишин Борис Иванович. Участковым он у нас уже годов, почитай, 10 на улице Дзержинского. Это понятно. А при чем тут вот это? Он помахал охотничьим билетом в воздухе. Как у вас оказался этот документ? Вот с этого надо и начинать, вздохнула она, стыдливо опуская голову. Как я нашла его, так мне и покоя не стало, товарищ полковник. А потом и вовсе в землю зарыла вместе с курткой. Пускай, думаю, земля хранит все секреты. Мне не по силам. А видишь, как все оборачивается. Сначала на Катерину охоту начали, теперь вот на ребят. И она с горечью махнула рукой в сторону Деткова. Так. Кто-нибудь что-нибудь понял? Я лично нет. Полковник швырнул охотничий билет на стол и сердито забарабанил пальцами по столу. Кто-нибудь объяснит? Он потерял его, подал голос начальник милиции, наливая с краской. По весне потерял. Гражданка, видимо, нашла. Что здесь удивительного и как это может быть связано с убийством гражданина Терехова, я не пойму, и только гражданка его не нашла, а купила, — перебила его с фырканьем тетя Маша. — Купила вместе с курткой, которую Ванька Голощихин продавал. В ту куртку он Катерине Старковой рассказывал, и была сумка с деньгами завернута. — А я что говорил? — подскочил со своего места Дедков. — Я ведь то же самое почти говорил. Мишин это больше некому. Подняться ему не дали. Тот парень, что стоял слева от него, быстро наложил лапу на его плечо и вдавил Дедкова обратно в сиденье казенного стула. — Говорил, говорил, — пробурчал полковник. — Ты, Дедков, говорил, что в этом деле чуть ли не вся местная милиция замешана. Выходит, так, давайте-ка мы сейчас рассредоточимся и поговорим с каждым по отдельности. И, думаю, уже для протокола. Для протокола. Тетя Маша говорила долго и обстоятельно, все без утайки. И про то, как куртку чужую купив, начала была отмывать, да на документ наткнулась, как долго вчитывалась в буквы, вглядывалась в фотографии, охала-ахала, и рот рукой зажимала, не зная, что подумать. Думала-думала, сопоставляла со всем, что ей было известно на тот момент, да и решила до поры до времени все это дело припрятать понадежней. Про то, что решила тогда схоронить в земле навеки вечные, она умолчала благоразумно. А что же вас натолкнуло на мысль прийти в милицию именно теперь? Хитро поблескивая карими глазами, спросил с улыбкой полковник. Так убили ж парня. А за что? Заполошно всплеснула она руками. Сначала Катя пропала без вести, а потом вот и его. И тут еще эта записка в конверте. Я же очень долго размышляла над ней. Она и правда с замиранием сердца все ждала в гости бандитов, каждый день ждала. Но никто к ней, кроме соседок да участкового, не приходил. — А с какой целью приходил Мишин? — вставил полковник без устали, смоля сигарету за сигаретой. — Что он хотел от вас? — В том-то и дело, что ничего толком не говорил. А нет-нет, да и про Катю спросит. Как придет, так все разговор на нее сводит. Ему-то что за печаль про нее знать? Разве ж его дело интересоваться? М? Тут не захочешь, да подумаешь. О чем? О том, что какой-то интерес у него до нее есть. Тут еще этот билет охотничий. Он мне просто покоя не давал. Все думала, думала. Как он мог в той куртке оказаться? Куртка ведь убитого парня, так? Того, что на дороге подстрелили. Его, точно, кивнул полковник. Ну вот, я и говорю, как мог билет его там оказаться? И она уставилась на полковника с любопытством. Неужели ж ничего ей так и не расскажет в благодарность за помощь следствию? Билет? Билет этот для него, как оказалось, получал днем раньше пропавший без вести Алексей. Полковник назвал фамилию милиционера, открывшего стрельбу в ночь аварии на дороге. А вот для чего он его в карман куртки засунул, теперь уже никто не узнает. «Тоже убили!» — ахнула тетя Маша. «Да, убил его Мишин. Показания дает теперь. Как под диктовку шпарит, извините за такое выражение. Они очень дружны были между собой. Погибший и ваш участковый. Только ему Алексей признался, что деньги вместе с курткой украл из машины погибшего. Только не сказал, где спрятал. То ли не успел, то ли решил не торопиться. А билет мог и для подстраховки в карман засунуть, чтобы повод для шантажа у него всегда имелся, чтобы не мог его соучастник выдать, а мог просто и обронить. Когда после случившегося бандиты приехали за своими деньгами и начали поочередно пытать милиционеров, бывших в ту ночь в оцеплении на дороге, Алексей испугался и сбежал. И никому, ни единым словом не обмолвился куда. Но пути Господни, как известно, неисповедимы. И попался он на глаза вдове одного из погибших милиционеров. Та узнала его и никому ничего не сказала, кроме... «Мишину сболтнула», — ахнула, догадавшись тетя Маша, — «ему», — кивнул полковник. «Он ведь навещал ее и деньгами помогал. Не только ее, кстати, но и другую вдову навещал и просил, если слух какой-то про Лешу просочится, сразу ему доложить. Она и доложила по простоте душевной и в знак благодарности за помощь. Остальное для Мишина оказалось делом техники. Он нашел Алексея, обещал ему помочь скрыться понадежнее, обещал деньги привезти для дележа, вывез ночью из города и убил, недолго думая. Труп спрятал. И жил бы себе наш Мишин долго, обеспеченно и счастливо, не явись ваш город Старково, который от нечего делать вдруг взбрело в голову начать собственное расследование. М-да. Наворотили дел, господа хорошие. Они помолчали. А потом тетя Маша вдруг спохватилась. — А деньги-то где? Деньги-то ведь были у Ваньки Голощихина. Куда же он их подевал, мерзавец? Все болтал, что в милицию снес. Так и не врал он нисколько. Только не носил он. А милиция сама в лице вашего участкового за ними к нему явилась. По описи все приняла и подписку взяла о неразглашении государственной тайны. Бред. Чистый бред. Как можно запугать простой липовой бумажкой со штампом рядового обывателя, а? Полковник покачал седой головой. Тут еще тот факт сыграл свою роль, что деньги эти бандиты искали. Голощихин был очень напуган, потому и молчал. А когда Катерина взялась навещать вашего Голощихина, Мишин, перепугавшись, что тот проболтается, попросту его и отравил. Очень грамотно все обставив и с ее отпечатками, и со временем посещение. Если бы не вы, она бы уже сидела на нарах давно. Разбирайся потом. Ох, и Ирод! Как таких земля только носит! Тетя Маша неистово перекрестилась. Не врал, выходит, Ванька, а мы все над ним смеялись. Царствие ему небесное. А что ж с парнем-то теперь будет? Это с которым? Ну, с тем, что Катю искал. Показалось мне, что будто под охраной он вашей. Так нет? Это вы про Дедкова, догадался полковник, а ничего ему не будет. Благодарность бы объявить, да уж больно не ко времени. Погиб наш сотрудник. А его кто ж? Тоже Мишин? Не он сам. Племянник его с другом. Следили они за ними. С первого дня их прибытия в ваш город следили. Когда поняли, что те прямиком к вдове подались, перепугались, что та все разболтает, доложили Мишину. Он приказал действовать по обстановке. Убийством Терехова они хотели напугать Дедкова, а, скорее всего, не скроется Кирилл из города, и его участь была бы предрешена. Где-нибудь в темном переулке и его пригрели бы. Вот так-то. — А Катя-то? Катя где? Жива ли? Тетя Маша вцепилась в уголки своей косынки, повязанной под подбородком. — Уж больно этот парень по ней убивался. — Жива. — Жива, Катерина. — Она молодец, — полковник улыбнулся. — Благодаря ей и показаниям еще некоторых людей нам удалось ликвидировать очень серьезную банду. Очень. Теперь уже господину Хромину ни за что не соскочить. Никакой тесть не поможет, а про адвокатов и говорить нечего. У нас теперь свидетели имеются из числа людей, к нему приближенных. Бывший муж Старковой говорит не остановить. Гувернантка, молодая девушка, все рассказала под протокол. Не побоялась даже мести этого матерого бандита. Пришла сама, не дожидаясь вызова по повестке. Ну да ничего. Ей бояться нечего. Сумеем притворить в действие новшество по защите свидетелей. Спасем девчонку от мести Хромина. — А кто ж это такой-то? Я не слыхала. — И слава богу, тетя Маша! Не хотел, да рассмеялся полковник. Руки у этого человека по самые плечи в крови. Пожизненно ему светит, как ни крути.